Митч не знал, как расценить эти слова. Незнакомец говорил правду, но от этой правды по телу бежали мурашки. Трубка перекочевала к Холли. «Ты в порядке, Митч?» «Я в порядке. Схожу с ума, но в порядке. Я тебя люблю. У меня тоже все нормально. Я жива и невредима. О том, что меня били, и думать забыла. Мы выкрутимся», — заверил он ее. «Я тебя не подведу». «Я и не думала, что подведешь. Никогда не думала. Я люблю тебя, Холли». Он просит вернуть трубку, и Холли передала ее похитителю. Говорила она как-то сдержанно. Дважды он сказал, что любит ее, а она не ответила теми же словами. Что-то здесь было не так. Мягкий голос вернулся. «В первоначальный план вносится одно изменение, Митч. Одно важное изменение. Деньги пересылать не нужно. Мы возьмем наличными. Ты меня слышишь, Митч?» «Да, просто это неожиданный поворот. Вам следует знать, Энсон не так уж стремился помочь брату, как вы могли подумать». В голосе слышался смешок. Другие думали, что поможет с радостью. Я сомневался. Трудно ждать от крокодила настоящих слез. «Ситуация под контролем», — заверил его Митч. «Так брат тебя удивил? И не раз. Послушайте, сейчас я могу гарантировать 800 тысяч наличными и 600 в акциях на предъявителя». Прежде чем Митч успел упомянуть о дополнительных 400 тысячах, которые вроде бы находились на борту яхты Энсона, в трубке раздался голос похитителя. «Разумеется, это огорчительно. На оставшиеся 600 тысяч можно было бы многое найти». Последнее слово Митч не расслышал. «Что? Ты ищешь, Митч?» «Ищу что? Если бы мы знали ответ, не было бы необходимости искать. Ладно, сойдут и 1 400 000. Я думаю, это будет скидка за оплату наличными». Удивительной легкостью прозвучал этот ответ. Митч спросил: «Вы говорите за всех?» «Да. Если я говорю не за всех, то кто?» «Тогда что теперь?» «Ты приедешь один. Хорошо. Безоружный. Хорошо. Положи деньги и облигации в пластиковый мешок для мусора. Не завязывай его. Ты знаешь дом Тернбриджа?» «В округе все знают дом Тернбриджа. Приходи туда в 3 часа. Не хитри и не думай, что можешь прийти пораньше и застать нас врасплох. Это закончится лишь тем, что у тебя будет мертвая жена. Я приду в 3, не минуты раньше. Как я туда попаду? Ворота будут на цепи, но ты увидишь, что цепь не закреплена. Когда заедешь на территорию, верни цепь в прежнее положение. На чем ты приедешь? На моей Хонде. Остановись перед домом. Увидишь внедорожник. Поставь машину достаточно далеко от него. Вы разверни ее задом к зданию и открой багажник. Я хочу убедиться, что в багажнике никого нет». «Хорошо. В тот самый момент я позвоню тебе по мобильнику и скажу, что делать дальше». «Подождите. Мой мобильник. У него сели батарейки». И действительно, мобильник Митча остался далеко-далеко, в поместье Кэмпбелла. «Могу я воспользоваться мобильником Энсона?» «Какой номер?» «Номера я не знаю. Мне нужно посмотреть. Подождите минуту». Пока Митч ждал исчезновения с экрана логотипа телефонного оператора, мягкий голос спросил: «Скажи мне, Энсон жив?» Удивленный вопросом, Митч ответил односложно: «Да». В голосе вновь зазвучал смешок. «Простой ответ говорит мне так много». «И что он вам говорит?» «Что он тебя недооценил. В одном слове вы услышали слишком много. Вот номер». После того, как Митч продиктовал номер и повторил его, похититель сказал: «Мы рассчитываем на простой обмен, Митч. Лучшая сделка та, в которой каждая сторона уходит победителем». Митч отметил, что впервые мужчина с мягким голосом сказал «мы», а не «я». «В 3 часа», — напомнил похититель и отключил связь. В комнате прачечной все было белым, за исключением красного стула, а также Энсона на нем и маленькой желтой лужи. Воняющий мочой, охваченный тревогой, качающийся из стороны в сторону, Энсон пошел на сотрудничество. Да, у одного из них именно такой голос. Звать его Джимми Налл. Он профессионал, но не лидер. Если он говорил с тобой, значит, остальные мертвы. Как это мертвы? Что-то пошло не так. Они не пришли к общему мнению. И он решил забрать себе весь выкуп. Так ты думаешь, он остался один? Тебе от этого станет труднее, не легче. Почему труднее? Раз он убил своих, то не остановится перед тем, чтобы убрать чужих. Холли и меня. Только когда он получит деньги. Ты хочешь знать насчет денег, брат? Хочешь знать, как я их зарабатываю на жизнь? Энсон мог поделиться информацией, если верил, что она принесет брату только вред. Митч знал. Злобный блеск в глаз Энсона однозначно указывал на то, что лучше пребывать в неведении. Но любопытство переселило осторожность. Однако продолжению разговора помешал телефонный звонок. Митч вернулся на кухню. Сначала хотел не брать трубку, но потом передумал. А вдруг Джимми Налл хочет передать какие-то дополнительные инструкции? Энсон? Его здесь нет. Кто это? Голос определенно принадлежал не Джимми Наллу. Друг Энсона. Когда он вернется? Завтра. Найду я его по мобильнику? Он забыл его захватить с собой. Сможете вы передать ему мои слова? Конечно, слушаю вас. Скажите ему, что звонил Джулиан Кэмпбелл. Сверкающие серые глаза, сверкающий Ролекс. «Что-нибудь еще?» — спросил Митч. «Это все. Хотя нет. Тревожит меня один вопрос, друг Энсона». Митч молчал. «Друг Энсона, вы еще здесь?» «Да». «Я надеюсь, что вы хорошо заботитесь о моем Крайслере. Я люблю этот автомобиль. До встречи». Митч нашел полку в одном из столиков, на которой Энсон держал 2 коробки с пластиковыми мешками для мусора.